Четвертый энергетический центр. Четвертый уровень. Какой он? Диапазон четвертого энергетического центра включает интуицию, мудрость, чувства. На данной частоте человек начинает понимать, что миром правит не физическая сила, а духовная. Человек духовный видит картину мира шире и замечает, что всем все приходит по их карме. Люди этого центра чувствительны до уровня экстрасенсорики. Ведь кто такой экстрасенс? Это человек, способный чувствовать мир иначе, сильнее, глубже. Он может почувствовать цвет, увидеть запах. Люди четвертого диапазона легче переносят сложности жизни, потому что понимают их причины. Им чужды страдания первых трех диапазонов. Если четвертый центр работает над своей частотой, то он вообще может выйти из психологической видимости третьего центра. Он вроде и есть, но на него никто не обращает внимания. Человек четвертого центра любит природу, общается с деревьями, животными, погодой. На данной частоте очень развита интуиция. И чаще всего человеку многое становится ясно автоматически. Он избирательно питается. Например, мясо исключает полностью. Ведь любая низкочастотная энергия будет снижать четверку до тройки. Для тех, кто не понимает, почему употребление мяса является низкочастотным, объясняю. Ни одно живое существо на Земле не хочет умирать. Когда животное убивают, особенно если это происходит в страданиях, у него выделяется определенная энергия. Ее можно назвать по-разному. Страдание, гавах, адренохром, напряжение. Во-первых, если человек – это храм, то нам важно, из чего этот храм будет состоять. Во-вторых, помимо того, что у нас есть физическое тело, у нас есть духовная, тонкая составляющая. Теперь представьте дом, состоящий из страха и нежелания умирать. Что вы будете ощущать? Вы думаете, что желание поспать и поваляться после еды – это нормально? Разве вы чувствуете подобное после фруктов и овощей? Думаю, нет. Теперь представьте, что вся эта энергия несет внутреннее напряжение. Ведь именно это испытывает организм перед смертью. Питающийся мясом словно носит в себе бомбы замедленного действия. Они сегодня одни, а завтра другие. А причина в том, что их частота нестабильна. Если вы не хотите прекращать есть мясо, то я не призываю к этому. На первое время достаточно добавить в жизнь спорт и уменьшить количество и размер порций. Нам, высокочастотникам, и так хорошо живется, чтобы еще бегать за другими и уговаривать их. Эта книга дает ответы на очень многие вопросы. И создавалась она для тех, кто идет по пути развития и желает сам создавать чудо, а не ждать его. Представители четвертого диапазона делятся на два типа. Тех, кто выбирает концепцию поиска. Тех, кто выбирает концепцию создателя. Поисковики думают, что ответы на их вопросы есть где-то в другом месте. У гуру в Тибете, в местах силы, в Гималаях, в храмах Бали, на пальмовых листьях в Индии и так далее. Они постоянно ищут что-то где-то, чтобы найти себя. Они очень активничают, и это полезно. Но сам путь может занять довольно много времени, и сдвиг может не произойти. Они просто подсядут на поисковую иглу. В конце концов, скорее всего, они остановятся на чем-то более или менее подходящем. Второй тип обычно происходит из поисковика. То есть чаще всего создатель – это бывший поисковик. Просто в какой-то момент после долгих и активных поисков у него загорается лампочка над головой. И ему становится ясно, что все ответы были рядом. Просто он никак не мог их осознать. Хотя все знаки находились перед носом. Все, что им было нужно, у них уже есть. Далее они начинают строить ту жизнь, о которой мечтали. Звучит просто, но на деле сложнее. Ведь для создания чего-то нам надо иметь, как ранее говорилось, более плотную мысль. Но об этом чуть позже. Необходимое уточнение. Кстати, среди тех, кто принял концепцию частотности, тоже есть довольно много людей, которые будут сидеть на диване и ожидать, когда у них повысятся вибрации. Это говорит о том, что концепцию-то они приняли, но не до конца поняли. Частота не повысится сама по себе. Она не повысится, если вы будете об этом думать и всем рассказывать, какую интересную теорию вы поддерживаете и как вы проникли желанием повышения вибрации. Она повысится только в том случае, если вы начнете предпринимать конкретные действия. Вы можете ожидать от Вселенной только то, что сами запустили в пространство. Если вы не повышали свои вибрации, то как вы можете ждать каких-то общих изменений? Если вы не сделали ничего плохого, то почему боитесь, что попадете в катастрофу? Если вы не хотели миру зла, то почему боитесь конца света? Если вы ничего не делаете, то с чего должна измениться ваша жизнь? Чтобы здесь и сейчас начать менять свою жизнь, перестаньте ожидать и начните действовать. Хотите стать знаменитым? Подумайте, что вы для этого можете сейчас сделать? Какие таланты скрыты внутри вас? Готовы ли вы наблюдать за своей жизнью со стороны? Это не так сложно, как кажется. Поверьте, большинству из нас только кажется, что изменить свою жизнь сложно. На самом деле это иллюзия. Главное – начать. Развиваться, мыслить, разнообразить свою жизнь новыми действиями. Если же вы решились идти по пути создания самого себя, вам нужно осознать одну важную тайну. У вас всегда должны быть макроцель и микроцели. Макроцель дает возможность микроцелям реализовать ваш потенциал. Например, чтобы достичь макроцели купить дом, нужно достичь микроцелей, сменить работу, научиться откладывать деньги, избавиться от ненужных трат. Это, конечно, очень материальный пример, но очень наглядный. Разберем все это подробнее. В четвертом центре в буквальном смысле начинаются чудеса, так как люди достигают нужного уровня осознанности. Они не только замечают свою причастность ко всему, но и начинают получать от жизни все, о чем мечтали. Раз вы смогли дослушать до этого момента, то, скорее всего, сами уже ощущаете это внутри себя. Просто надо сделать шаг вперед и понять, как пользоваться данной частотой правильно. Поэтому далее я расскажу об одном из лучших способов материализации для людей, живущих на четвертом энергетическом центре – материализации желаний, возможностей и целей. Правильная материализация. Многие думают, что материализация – это процесс прокручивания мысли-образа желания или его моментальная реализация. На самом деле, все еще интереснее. Именно на этой стадии я должен рассказать секрет правильной материализации, иначе на этой частоте можно просто-напросто превратить свою жизнь в сущий ад. Как когда-то это сделал я. Что я имею в виду? Мой переход был резкий, и знаний таких, как сейчас, у меня, естественно, не было. Поэтому, попав на нужную частоту, я продолжал жить по старым привычкам. Одной из них было писать песни о неразделенной любви. Эти песни пользовались дикой популярностью в моем окружении, и я рад, что дальше этого окружения они не пошли. Но речь не об этом. Они основывались на выдуманных сюжетных историях. Я писал их взахлёб, просто черпая стихи из воздуха. Казалось бы, что тут такого? Но эти песни начали материализовываться. Все их сценарии реализовывались у меня в жизни и приносили еще большие страдания. Мне стало ясно, что нужно прекращать не только писать такие песни, но и слушать. Когда я сделал усилие и удалил из своих аудио на странице ВКонтакте эти грустные песни, а их было почти 90% от всего моего контента, и я начал писать про то, как жизнь дарует мне счастье и процветание. Интуиция меня не подвела, и уже скоро моя частота сменилась, и начали исполняться счастливые предсказания. Отсюда возникает вопрос. Мы притягиваем события в свою жизнь или предсказываем их? Я думаю, каждый из нас об этом размышлял. Так давайте попробуем во всем разобраться. Возьмем отрезок с точками А и Б, где точка А – это та позиция, в которой вы сейчас, а точка Б – позиция, где вы успешный бизнесмен. Если вы экстрасенс, возможно, вы увидите точку Б и начнете потихоньку к ней двигаться, понимая, что вам все равно предназначено быть бизнесменом. Если вы человек, который хочет стать успешным, вы будете планировать приход в точку Б. У кого шансы выше? Безусловно, это зависит от самого человека. Кто-то, узнав о своей предстоящей успешности, может сложить лапки и ждать момента. А кто-то пойдет вперед с еще большей мотивацией. Так вот, первые, скорее всего, перепишут свою судьбу по худшему сценарию, где успешными бизнесменами не станут. Почему? Да потому что, сидя на диване, добиться подобного невозможно. Соответственно, в данном случае, получив такую информацию, человек может испортить свою жизнь. Это называется прогадать судьбу. Получение данных о ее будущем не всегда полезно для личности, если она имеет паразитарный склад ума или резонирует на более твердых вибрациях. В этом случае она теряет большое количество уроков, которые должна была пройти. Получается, что иногда экстрасенс находится в менее выигрышной позиции, чем обычный человек, поставивший перед собой цель и стремящийся к ней. Еще бывает такое, что будущее зашифровано в нашем опыте. И человеку, чтобы его понять, надо пройти определенные сценарии в жизни. Например, вам не нравится жить в селе. Вам по душе городская жизнь. А вам вдруг говорят, что в будущем вы знаменитый фермер. У вас, скорее всего, возникнет агрессия. «Да не хочу я жить в деревне, не хочу заниматься огородом и коровами». Она бессознательная. Ведь вам раскрыли только конечную часть сценария. Но ваша агрессия может быть такой сильной, что вы просто сотрете ту линию времени, где становитесь счастливым фермером, и измените свою жизнь к худшему. А если рассмотреть весь сценарий более подробно? Например, перед нами некий Василий, который всю жизнь живет в городе. Через 2 года он заболевает раком легких и, переосмыслив все свои взгляды на жизнь, понимает, что в какой-то степени его болезнь связана с загрязнением окружающей среды. Общаясь с коллегой по работе, который переболел тем же самым, он узнает, что тот вылечился, переехав жить в деревню. Плюс сейчас в деревне, где живет знакомый, очень дешево продается дом. Вуаля! И наш Василий переезжает жить за город. Он начинает выращивать овощи и понимает, что ему это нравится. Сосед с каким-то своим знакомым заходит в гости к Василию, и этот знакомый оказывается крупным поставщиком овощей и фруктов. Ему нравится продукция Василия, и он предлагает ему работать вместе. Наш герой становится успешным и счастливым фермером, благодаря определенным триггерам в его сценарии. 5 лет назад он бы даже, наверное, ударил предсказателя, если бы ему сказали «ты будешь фермером». Но рассмотрев весь сценарий, впечатление мы получаем совершенно другое, не так ли? Все сценарии в нашей жизни очень хитро переплетены. Пытаясь перепрыгнуть через важные сценарии, мы можем не собрать целостной картины запланированного опыта. Именно по этой причине ваш образ жизни и ваше счастье, особенно если вы что-то начали менять, могут вызывать у других агрессию. Они просто еще не пришли к этому, соответственно, не могут понять и принять. Они еще не осознали собственный сценарий, потому что для них непонятно и раздражающе, что вы пошли по пути позитивных перемен. Их пока еще жизнь не столкнула вплотную с необходимостью что-то менять. Поэтому с их стороны может быть агрессия. При этом то, что воздействует на нас, то, что заставляет нас меняться, сугубо индивидуально. Например, вы прочли книгу, которая вас глубоко перепахала, и после этого начали менять свою жизнь. Но не факт, что эта книга станет такой же судьбоносной для кого-то другого. Из этого вытекает важный момент. Советы в этой области действуют не всегда. Все индивидуально. Если у вас спросят совета о том, как изменить свою жизнь к лучшему, вы можете поделиться опытом. Но обязательно уточните, ваши ли это были пути выбор. А они у каждого свои. Да и вообще, помогать надо только тем, кто об этом просит. Нас много, но мы все находимся в разных этапах сценариев жизни. И понять уровень можно только по вопросам и степени внутренней готовности. Мы все материализуем желаемое по-разному. У меня был интересный случай в молодости, когда я уже понемногу начинал работать с материализацией. В моем городе открывался магазин довольно известного музыкального бренда. Мне очень хотелось там работать. Тем более, что у меня в жизни была тогда форменная финансовая яма. Я, включив смекалку, нашел контакты директора магазина и поинтересовался у него, нужны ли им продавцы. Ответ оказался положительным. Я обрадовался и поехал на собеседование. Там менеджер предупредил меня, что на эту должность претендует всего 2 человека. Я и еще 1 девочка. «У девочки, конечно, шансов больше», – добавил менеджер. Как только я вышел из магазина, мне позвонил знакомый и предложил вместе переехать жить и работать в другой город. Эта идея на тот момент показалась мне дикой, и я отмёл её. Придя домой, я стал молиться, чтобы получить работу в музыкальном магазине. Но, несмотря на все молитвы, мне никто не перезванивал неделю. И тогда я сам набрал номер, услышал, что вместо меня взяли ту самую девочку, о которой говорил менеджер. Мир будто рухнул для меня. В голове возникла куча вопросов. За что? Почему не выбрали меня? Почему меня не поддерживают высшие силы? Ведь мне правда нужна была эта работа, и я очень любил этот бренд. В итоге мои страдания опять прервал звонок того самого знакомого, который решил вновь попытать удачу с переездом. На тот момент меня уже ничего не держало. Я переехал в другой город, устроившись на более выгодную работу. А еще через некоторое время в этом новом городе я встретил своего учителя и включился в практики, которые поменяли мою жизнь. Я не раз думал о том, что если бы высшие силы тогда дали мне возможность работать в магазине, я просто был бы сейчас продавцом в брендовом магазине. А теперь я сам стал брендом. Понимаете, к чему я клоню? У каждого из нас свой путь. Главное – понять его. Вернемся к точке «Б». Рассмотрим вариант, где человек, решив стать успешным, сам идет к точке «Б» безо всяких видений. Он составил попунктный план и начал двигаться к точке «Б». Насколько реально прийти туда в таком случае? Тоже максимально просто, но только если не прекращать движение. На какие шаги можно разделить процесс материализации? Представить цель максимально четко, сформулировать ее вслух или про себя. Наполнить цель энергией реализации. Представить, что она достигнута. Разделить цель на микропункты. Отпустить макроцели, начать выполнять микроцели. Соответствовать цели. О шестом, последнем пункте, естественно, многие умалчивают. Но мы сейчас все разберем более подробно. В принципе, разницы между методом экстрасенса и методом стремящегося к цели, которую я представил чуть раньше, нет. Разница только в том, что вы ведете себя. Двигаетесь ли к цели или складываете лапки, думая, что она и так от вас никуда не уйдет. Учеными давно доказано, что мозг не различает воображение и реальность, а значит, он фиксируется на сценарии одинаково. Люди часто боятся ставить четкие цели и поэтому страдают из-за слабой реализации своих желаний. Например, если вы будете думать «хочу машину», Вселенная может не понять вас и просто покажет вам машину вашей мечты, которая проедет мимо по улице. Но если вы сразу скажете, что хотите красную Феррари такой-то модели, конкретного года выпуска и с определенным пробегом, то поверьте, вы упростите задачу, а не усложните, как многие думают. Вселенной проще подобрать результат, имея точное описание, нежели выбрать что-то подходящее вам из хаоса. Не подумайте, что Вселенная глупа и не может понять, что вам надо. Скорее, вы недостаточно умны для того, чтобы у нее нормально попросить. Иногда Вселенная сама принимает решение о деталях и некоторых условиях исполнения вашего желания. Например, вы заказали квартиру в определенном районе и даже доме. Визуализировали данную квартиру у себя в голове такой, какой вы хотите ее увидеть. Но когда у вас появляется возможность приобрести квартиру мечты, она оказывается в соседнем районе. Просто Вселенная понимает, что эта квартира подходит вам больше. В примере с работой в музыкальном магазине, который я приводил раньше, было примерно то же самое. То есть в итоге вы получили то, чему больше всего соответствовали. Главное правило. Всегда, сформировав желание в голове, озвучьте его четко вслух и выпишите на лист максимально точно. После этого разделите вашу макроцель на микроцели. Например, я начинаю откладывать с каждой зарплаты 50% и искать новую, соответствующую моему желанию работу. Понятное дело, если вы работаете в продуктовом магазине с окладом в 30 тысяч рублей, исполнить желание в 15 миллионов рублей Вселенной будет сложно. Это значит, что при выборе такого желания вам надо начать искать более высокооплачиваемую работу. Если вы не верите в то, что в своем городе сможете найти работу с зарплатой в 100 или 500 тысяч, это говорит о том, что вы еще не соответствуете своему желанию. Значит, меняйте город. Не нравится страна? Меняйте страну. Ведь в этом смысл. Как только макроцель будет сформирована, Вселенная начнет вам помогать. Микроцели будут достигаться буквально по щелчку. Если для решения данной задачи потребуется высокооплачиваемая работа, вы ее получите. Если для данной цели нужно будет иметь любящего человека рядом, он появится. Вселенная начнет идти вам навстречу, когда вы пойдете навстречу ей. Представьте, что вам кто-то говорит, что он очень по вам соскучился и хочет вас видеть. Только приехать к этому человеку вы должны сами. Потом оказывается, что и подготовка праздничного стола тоже ваша задача. Потом выясняется, что вы одеты не так, как хотелось бы соскучившемуся, и так далее. Захочется ли вам еще раз поехать к такому человеку в гости? Так же получается и со Вселенной. Она торопится нам помочь, но при этом мы сами не должны просить неизвестно что, и еще потом сердиться, что все не так и все не то. Поэтому, когда цель поставлена, наполните ее энергией реализации. Просто закройте глаза и представьте, как вы гуляете по дому, о котором мечтаете в реальности. Будто вы его уже получили, он ваш. Что вы чувствуете, находясь внутри? Что делаете? Вы должны наполнить данный шаблон радостью реализации, ведь она в вашем запросе служит силой для этой самой реализации. После этого вы делите большое желание на маленькие и начинаете двигаться, думая о маленьких. Многие считают, что микроцель – это всегда обязательно что-то, связанное с макроцелью. Но нет. Например, желание накачать тело к лету может относиться к дому мечты. Ведь получив красивое тело и здоровье, вы сможете притянуть больше взглядов, внимания и возможностей из социума, понимаете? Из этой мысли вы можете вытащить алгоритм бесконечной мотивации. Обмануть собственный мозг. Думаю, у вас бывали моменты в жизни, когда вы приходили в спортзал, а сил на тренировку не было. В голове крутилась мысль, что все это бесполезно, потому что вы ходите сюда уже второй месяц, а пресса или мышц до сих пор как таковых нет. Что делать? Просто визуализировать вашу макроцель. Если она правда ваша, то ее мотивация переубедит мозг. Например, ваша конечная цель – попасть на телепрограмму, посвященную построению идеального тела. А сейчас вам не хочется вынести мусор. Вы крутите слайд, телепрограмма, и мозг задается вопросом: «А при чем тут этот мусор? Мы его выносим каждый день». А вы своему мозгу объясняете, что выносить мусор – это дисциплина, а без дисциплины добиться такой высокой цели нельзя. Без красивого и здорового тела тоже. Поэтому сейчас вынесем мусор и пойдем в спортзал. Все просто. Подождите пару минут, и мозг выделит вам энергию. Главное – соответствовать и верить. Важно, что страхи, будучи в своей структуре, очень плотными исполняются Вселенной быстрее, чем желания. Боясь чего-то, человек сам неосознанно выстраивает сценарий, который нужно воплотить в жизнь. Поэтому зацикливаться на идеях наподобие «а если у меня не получится?», «а если меня будут ругать?», «а что будут говорить бабушки на лавочке?» ни в коем случае не следует. Беспокойный ум рождает противоречия. Спокойный же анализирует и создает новое. А вот если вы поставите четкую цель, составите маршрут, раз, два, три, после чего начнете двигаться к макроцели, вы активизируете такой механизм материализации и самопрогнозирования, что результат не заставит вас долго ждать. Итак, если вы стремитесь к четвертому уровню, или если вы уже находитесь там и не хотите терять позиции, очень внимательно отнеситесь к постановке целей и планам их осуществления. Не отступайте от желаемого, правильно формулируйте цели, и ваши способности к их материализации будут безграничны. И при этом, конечно, не забывайте о законах кармы и правилах повышения частотности. Ну а мы с вами продолжим практиковаться в достижении высших энергетических уровней, в повышении частотности.